стал осведомляться о его легких, о кашле, какой рентген, какая температура. Тьфу, он и сам не хотел вспоминать об этом, хотел забыть. Но тут опять к ним подскочил распаренный в хозяйских хлопотах Мишка и без лишних поклонов и расшаркиваний ухватил Лену за руку и поволок. А там посредине комнаты что-то сказал ей и, оставив стоять как дуру, вернулся к нему. «Ну, чего ты ждешь, Леха?» — заговорил торопливо. «Гляди, вон она! Прямо перед тобой сидит, ждет. Иди и пригласи, зовут Рита». Он отбежал к Лене и повел ее в фокстроте. Алексей увидел в соседней комнате, вернее, в той же самой большой комнате, где все толклись, но поделенной какой-то перегородкой с вырезом наподобие створа сцены, даже с занавесками по обе стороны, там сидела на тахте девушка с длинными прямыми волосами, не спадающим к острым плечам и к остро торчащим грудкам. Она прилежно листала яркие глянцевитые страницы какого-то журнала, похоже, Америки, держа его на острых сомкнутых коленках. Словно почувствовав его взгляд, она подняла глаза, зеленые, недоуменные и терпеливо ждущие. Но он не тронулся с места, не шевельнулся, не кивнул даже, и она опять занялась картинками. Алексей налил себе из бутылки стакан «Шато Экема», который и впрянь попахивал гнилыми яблоками, большими глотками осушил до дна и взялся разглядывать окружающих, танцующих и ведущих беседы. Среди них он приметил своих одноклассников, их было трое, нет, четверо, но, как на грех, они оказались не теми, с которыми он был близок, а теми, с которыми он был далек, хотя они и учились вместе, так что не стоило труда подниматься и идти здороваться, обниматься, расспрашивать о житье-бытие, кто где, да и они, как он определил, не спешили к нему с объятиями и расспросами, хотя наверняка увидели, что он пришел, что он тут как тут. Пластинка кончилась, Лена вернулась, опять села рядом. «Скажи, Алеша...» Она запыхалась и была немного взволнована. «А как ее зовут?» «О ком ты?» — удивился он. «О ней. Ведь я же вижу». «Вот странно, а что на мне написано?» «Написано», — подтвердила она. «А как ее зовут, не написано?» «Нет». «Ну, значит, и не обязательно». «Ладно», — она куснула губу, — «пусть так, но я еще спрошу, можно?» «Спрашивай», — разрешил Алексей. «Ты, я вижу, а она тебя любит?» Глаза Лены Распоповой смотрели сейчас на него с той же смутной тревогой, какая появилась в них, когда он, уклоняясь от правды, соврал ей, что перевелся. В ее глазах было то сочувствие, которое позволяет понимать чужую боль как свою. Может быть, именно это и подсказало ей стать врачом. «Да», — сказал он, — «конечно». Она, вскочив, пробежала весело по комнате и скрылась где-то в глубине квартиры. Вероятно, отправилась искать своего Мишку, сокровище, которое всегда под рукой. Пошла помогать ему по хозяйству. Вскоре Мишка Ковалев появился опять, принес еще пару бутылок, выдернул пробки и снова направился к нему. «А ты все сидишь, все ждешь», — огорченно покачал головой. «Ну чего ты ждешь? Милости от природы?» — залепил на ухо. «Взять их, твоя задача. Вали уж, коли вся извелась она. Зовут Рита. Сейчас я поставлю новую пластинку и приглашай». «Хорошо», — сказал Алексей. Откровенно говоря, он ждал, что Лена еще вернется, и они еще поговорят, может быть, обсудят подробнее тот вопрос, который она ему задала, ведь у него еще ни разу не было случая поговорить о своей любви с понимающим и чутким человеком. Но Лена, вернувшись в комнату, пошла танцевать танго с Мишкой Ковалевым. А девочка Рита по-прежнему сидела между занавесками и листала журнал «Америка», даже не поднимая глаз. Видно, набрела на что-то интересное. Алексей подумал, что хотя эта девочка Рита, которую приготовили для него, еще очень молода, вероятно, ей тоже не больше 19, но она переняла у кого-то способность покорно ждать, пока ее заметят, пока к ней подойдут, пока к ней снизойдут. Он подумал, что она переняла эту способность у женщин старшего поколения, у женщин войны, может быть, у собственной матери, либо у старших сестер. Вот это поразительное умение ждать терпеливо и безропотно, ждать и ждать, и в конце концов ничего не дождаться.